Девушка мельком глянула на протянутые деньги и с удовольствием фыркнула. «Какая щедрость! Наконец-то я смогу позволить себе уволиться из этого места!» Закинув деньги в кассу, она тут же принялась мешать коктейль. «Ты себе тоже что-то закажи, а я пока пойду поищу нам место!» Коннор хлопнул Гарри по плечу и отошел. «Что вам налить? То же, что и вашему спутнику!» Поинтересовалась барменша у Гарри, стараясь сильно не глазеть на его обезображенное лицо. «Нет, а можно что-то безалкогольное?» – стушевался тот. «Конечно, девственная Мэри, Ширли Темпл, розовая белка без ликера, ну или любой другой коктейль, в который я просто не буду подливать спиртное», – барменша кивнула головой наверх в сторону большой деревянной доски, на которой было написано меню и цены. «Давайте на ваш вкус», – растерялся от широкого выбора Гарри. «Тогда девственную Мэри», – так кивнула и стала смешивать два коктейля. Гарри сверился с ценой на доске и с болью в сердце отсчитал пару фунтов из кармана. Из-за Коннора он так вскоре и сам окажется совсем на мели. «Я нашел нам место. Пошли». Коннор вернулся к стойке и, подхватив кровавую Мэри, потащил Гарри за собой. Тот едва успел взять протянутый ему коктейль. «Мы там будем немного не одни, но это же ничего страшного, спросил Гарри, отхлебнув коктейль. Поморщившись, он приподнял бокал на свет. Томатный сок со специями. Топая за Коннором на второй этаж бара, Гарри смотрел по сторонам, высматривая знакомые лица. «Может, — подумал он, — получится встретить тут кого-то из министерства и разговорить в неформальной обстановке. Ларри, ты же помнишь ты?» Коннор подвел Гарри к столику в самом углу. За ним уже сидели мисс Уилкс и еще одна хрупкая девушка. «А это?» Коннор указал на незнакомку и защелкал пальцами. «Прости, забыл, как тебя зовут». «Ничего», — кивнула та в ответ. «Я Дива, сокращенно от Годива». Мисс Уилкс пьяно улыбнулась и чуть не снесла рукой один из пустых бокалов с зонтиками, которые в изобилии стояли на столе. Гарри и Коннор сели напротив работниц министерства. «Ой», — мисс Уилкс громко икнула, прикрыв рот рукой. «Только я прошу, волшебные палочки на стол положите. Не хочу, чтобы вам пришла в голову идея колдовать в этом месте». «Конечно», — Коннор кинул свою волшебную палочку к двум другим в центре стола. Гарри нехотя последовал примеру своего соседа. Разговор за столом как-то сам собой стал постепенно дрейфовать в сторону жалоб на свою работу. И хотя Гарри не мог не радоваться такому развитию событий, он видел, что Коннора это не сильно устраивало. Как видно, тот не просто так потащил его в бар. У Гарри появилось подозрение, что Коннор совсем не случайно встретил тут мисс Уилкс и ее знакомую. Да это Кира вообще чокнутая. Все задания, которые мы с ней выполняли, мрак. Софи вон, как бы я ее не недолюбливал, чуть себе поллица не сожгла сегодня. Коннор подцепил из общей тарелки с закусками кусочек обжаренной рыбы и закинул в рот. Она вообще не продумывает операции. Ничего подобного, Гарри покачал головой. Просто Кира не видит смысла мучиться со всеми этими мудреными планами, которые не должны привлекать внимание. Она считает, что пусть они поскорее провалятся, и тогда можно переть на пролом. «Ты это хочешь сказать?» – удивился Коннор. Гарри утвердительно кивнул. «Орден должен действовать скрытно и не вызывать подозрений, а ваша начальница не очень любит действовать согласно правилам», – подтвердила мисс Уилкс. «Удивительно, что ты так долго до этого доходил, Коннор». Гарри последний час с плохо скрываемым удовольствием наблюдал за мисс Уилкс. Алкоголь влиял на нее чрезвычайно плохо, а клюминтная защита у нее слабела с каждым выпитым бокалом. И нет-нет, да и просачивался сквозь маску причудливой натуры ее настоящий, слегка дерзкий характер. Коннор на шпильку от мисс Уилкс недовольно поморщился. Вечер для него складывался не самым лучшим образом. Мисс Уилкс на него почти не обращала внимания, в отличие от той же Годивы. Коннор, видимо, рассчитывал совсем на противоположный эффект. Официант забрал пустые бокалы и тарелки и поставил на стол 4 бокала пива. «Мальчики, если вы думаете, что работать с нашей мисс Салдафон сложно, то попробуйте хоть день провести с Сивиллой Трелани. Взвоите», мисс Уилкс недобро сверкнула глазами. «Кстати, Ларри, она пару раз про тебя упоминала. Видно, ты невероятно поразил ее своими возможностями. Правда?» Сердце у Гарри забилось чаще. «Угу». Коннор кисло посмотрел на мисс Уилкс и Гарри, которые плавно переключились на разговор о прорицаниях. Отпив из стакана, он поморщился. «Какую дрянь нам принесли? Пойду поговорю, пусть заменит». Коннор поднялся из-за стола. «Я с тобой, Годива», расплескав содержимое своего бокала по полу, рванула за ним. «Урх, осторожнее», — возмутилась мисс Уилкс. «Хочешь интересную историю услышать?» — спросил Коннор у Годивы, подхватив ее за талию. Вместе они направились к лестнице на первый этаж. «Я однажды обедал с американским конгрессменом, когда его мертвая жена была в другой комнате. Представляешь, она неправильно приготовила картофельное пюре, и он ее убил. Как только эти двое ушли, Гарри осмотрелся по сторонам. На втором этаже был занят только еще один столик в углу. Лучшего времени, чтобы расспросить мисс Уилкс о Трелани, было не подгадать. Хранительница приглашала, чтобы я как-нибудь заглянул к ней на чай. Гарри, стараясь не привлекать внимания мисс Уилкс, вытащил из кармана штанов пузырек с веритосерумом. Да я вот все никак не могу встретить ее в министерстве. Я был бы рад послушать про ее умение гаданий на чинках, ведь у меня это до сих пор не очень хорошо получается. Гарри под столом открутил крышечку пузырька и чуть отклонился назад на стуле. Ао, да, про чай поговорить она обожает. Просто не затыкается. Мисс Уилкс подняла свой полупустой бокал со стола, чтобы допить остатки. Сейчас, пронеслось в голове у Гарри, несколько капель веритосерума вылетели из пузырька и, обогнув стол, залетели в бокал мисс Уилкс. Часами готова про них говорить. Иногда это так утомляет. Мисс Уилкс осушила бокал и поморщилась. Хаем, а вот я был бы не против поговорить с ней об этом, усмехнулся Гарри. К его удивлению, красное облако вокруг головы мисс Уилкс слегка забурлило. Интересно, под алкоголем сложно держать окклюментную защиту, и это логично. Но я не думал, что мисс Уилкс может еще чуть-чуть ослабить и веритосерум, подумал Гарри. Лицо мисс Уилкс полностью лишилось эмоций, а глаза зафиксировались в одной точке. «Где бы я мог найти Севиллу Трелани? В министерстве я ее видел лишь раз». Гарри, стараясь не терять из виду мисс Уилкс, краем глаза следил за обстановкой вокруг. «Она обычно работает из дома», — безэмоционально ответила мисс Уилкс. Часто задышав, она прикрыла рот рукой и попыталась встать. Гарри мгновенно перехватил инициативу и с помощью стихийной магии заставил ее вернуться на место. «А где находится ее дом?» «По улице». «На улице?» «Рука», прикрывавшая рот мисс Уилкс, подчинилась Гарри и опустилась на стол. «По улице? Адрес? Номер?» Гарри требовательно спросил, чуть понизив голос. Мисс Уилкс безмолвно смотрела впереди себя. «Как много магов ее охраняет?» — спросил Гарри. «Когда как? Иногда пятеро, иногда четверо. Когда она появляется в министерстве и где она обычно сидит?» «Она предпочитает не появляться в министерстве. Любит работать из дома. В чем именно состоит ее работа? Не знаю. Я приношу ей документы из министерства и биографии работников, но что она с ними делает, я не знаю». Компания за столом в углу громко отодвинула стулья, заставив Гарри вздрогнуть. Хихикая, они встали и направились к лестнице на первый этаж. «Назовите адрес ее дома», — быстро проговорил Гарри. «Лондон». «На улице?» Губы мисс Уилкс плотно сжались. «Скажите мне адрес». Молчание. «Почему вы не говорите мне, где живет Трелани?» — спросил Гарри. «Заклинание доверия запрещает. Только добровольно можно передать адрес». Гарри посмотрел на свою волшебную палочку на столе. Вопрос о том, этично ли использовать некоторые запретные заклинания в своих целях, он уже давно для себя решил. Гарри схватил свою волшебную палочку и направил ее на мисс Уилкс. Лигелиминс. Белый туман. Сопротивление. Мисс Уилкс старается очистить свой разум и не дать Гарри проникнуть внутрь. Силы не равны. Лигелиминс. Мисс Уилкс попыталась заполнить туман воспоминаниями о том, как она моет посуду, но получилось это у нее паршиво. Она была явно слабее, чем Коннор. Туман перед глазами Гарри стал медленно рассеиваться. «Как вы узнали адрес дома Трелани?» – мысленно спросил он. «Комната без окон». Трелани протягивает вперед клочок бумаги. Гарри тщетно попытался вглядеться в написанные слова. Буквы размыты. «Чейерт, когда вы в последний раз к ней наведывалась?» Гарри видел, как он собирает какие-то бумаги со стола, поднимается из министерского атриума на лифте наверх и трансгрессирует. Дальше одна лишь темнота. «Ясно. Значит, действительно можно узнать только добровольно», — подумал Гарри, управляя стихийной магией, положил вторую руку мисс Уилкс на стол и пододвинул ее стул чуть ближе. «Империя», — махнул он волшебной палочкой. Мисс Уилкс, подчиняясь Гарри, наклонилась чуть ближе и сплела руки в замок. «Послушайте, мне нужен адрес ее дома, вы можете рассказать его добровольно или...» Гарри сделал долгую выразительную паузу. или я могу заполучить его сейчас по-плохому». Лицо мисс Уилкс по-прежнему ничего не выражало. «Я знаю, что вы меня понимаете, хотя и не можете сейчас нормально говорить. Как видите, я способный маг», – прошептал Гарри. «И я могу сделать так, что никто ни о чем не заподозрит. Вы просто встанете и выйдете из бара, а потом я буду допрашивать вас где-то на заброшенном чердаке. Никто не придет на подмогу. Я вытрясу нужные мне сведения. И кстати, мне известно, что у вас в зубе может быть яд для самоубийства. Поэтому я предлагаю добровольно рассказать мне, где живет Трелани. Я не боюсь применять непростительные заклинания». Гарри отпустил контроль Империусом над мисс Уилкс, но все равно продолжал удерживать стихийной магией ее тело сидя. «Где живет Трелани?» – спросил он. «Дом номер 61 3/2 по Халланд Роуд, Лигелиминс. Покажите, как вы там были в последний раз», – подумал он. Гарри вновь видел, как он собирает бумаги со стола, выходит из министерства и трансгрессирует на порог дома. Маг с оранжевой брошью пропускает мисс Уилкс внутрь. Коридоры завешаны красными тканями. Гарри отдает бумаги, подошедшие к нему Трелани. Маг с оранжевой брошью просит мисс Уилкс покинуть дом. Гарри едва успел заметить поднимающиеся по лестнице головы. Он быстро опустил волшебную палочку под стол и заставил мисс Уилкс сесть ровно. На лестнице показались два поддатых мужчины. Пошатываясь, они сели за дальний столик и принялись громко болтать о баре рядом, который, по их мнению, закрылся слишком рано. Гарри, под безжизненным взглядом мисс Уилкс, отпил безалкогольный коктейль. Руки у него слегка подрагивали, сердце как обезумевшее гоняло кровь по телу, а в глазах прыгали темные круги. Гарри искоса наблюдал за пьяными мужчинами и не мог понять, что он ощущает сейчас. Удовлетворение, радость, облегчение. Ему удалось узнать важные сведения, и его до сих пор еще не рассекретили. «Да, это радость», — подумал Гарри. Пьяные мужчины за столом стали звать официанта с первого этажа. Коннора и Годивы все еще не было. Ощущение, что сведения о доме Трелани Гарри добыл слишком легко, медленно стали отравлять радость. Во взгляде мисс Уилкс появилась осознанность. Похоже, действие веритосерума закончилось. «Слишком легко», — подумал Гарри. Он снова открыл пузырек с веритосерумом и заставил несколько капель залететь в открывшийся рот мисс Уилкс. «Скажите, почему вы так легко сдались и сказали адрес?» — спросил Гарри. «В ее доме очень серьезная охрана, да, но я не знаю, какая именно. До меня доходили слухи, что охранные чары настраивал сам Дамблдор. Значит, вы рассказали адрес только потому, что уверены, что я просто так туда не попаду», — пробормотал Гарри. «Видно, мисс Уилкс приняла его слова за вопрос, поэтому, подчиняясь действию веритосерума, она сказала: не только ты псих и мог бы действительно мне навредить». Гарри нервно застучал пальцами по столу. «Она права», — подумал он. «Мои угрозы не были пустым звуком, как в случае с гоблином в Румынии. Если бы она добровольно не рассказала, то я бы заставил ее изменить свое решение. Было бы безумием ее отпустить, когда адрес дома Трела не так близко. Как вы думаете, кто я?» — спросил Гарри. «Ты опасный враг». Гарри медленно кивнул. «Орден Феникса тоже его враги, не меньше. Кстати, пока нам никто не мешает», — Гарри щелкнул пальцами, вспомнив важную мысль. «Скажите, проверяет ли Трелани или вы сами с помощью зала пророчеств имена людей, которые к вам нанимаются на работу? Я не знаю. Хм, когда вы отводили Коннора и Софи для инструктажа, чем вы на самом деле тогда занимались? Инструктаж – это ведь прикрытие чего-то другого?» «Да», – подтвердила его догадки мисс Уилкс. Сердце у Гарри пропустило несколько ударов. «Инструктаж – прикрытие. На самом деле я их заводила в специальную комнату, после чего ждала сигнала и заходила сама. Потом читала им небольшую лекцию о работе на орден. Где находится эта специальная комната? Не знаю. Каждый раз ее положение меняется. Мне обычно перед самой процедурой отправляют сообщение с Патронусом Фениксом». «Кто отправляет? Что это еще за сообщение?» «Думаю, Дамблдор отправляет. Патронус можно заставить передавать сообщение другому магу. Что происходит в этой комнате?» — оборвал ее Гарри, чтобы быстрее добраться до самого интересного. «Не знаю, где находится зал пророчеств. Я думаю, что где-то в министерстве. Точно я не знаю». Поняв, что он спросил все, что хотел, Гарри бросил под столом в мисс Уилкс сомнением и стер ее последние воспоминания. Вернув волшебную палочку на стол, он спрятал веритосерум в карман и стал ждать возвращения Коннора и Годивы. «И где они ходят?» Гарри глянул на часы. Прошло не менее 10 минут, как они ушли. Наконец на лестнице показались пошатывающийся Коннор и слегка раскрасневшаяся Годива. «Долго же вы бродили?» Гарри отпил свой коктейль и указал на храпящую мисс Уилкс. «Кто-то за это время совсем устал». Годива, хихикнув, села на свое место. «Мы уже тут, так что можешь не волноваться». Коннор хлопнул Гарри по плечу. «Пойдем вниз, узнаем, будет ли выступать сегодня Уэрлок, только захвати куртку». «Ну-у-у, пошли», — удивился Гарри. Вдвоем они спустились на первый этаж. Внизу собралось много людей, и по их странному виду Гарри догадывался, что большая их часть — маги. «Ларри, не отставай», — Коннор одернул Гарри. «Уходим отсюда». «Что, как это уходим? Ты же хотел, Уэрлок не будет выступать сегодня, не оглядывайся». Коннор вывел Гарри на улицу из бара. «Что? Почему не оглядываться?» – недоумевал тот. «Чтобы официанты или бармены не догадались, что мы сваливаем, не заплатив». «Ну если у тебя есть деньги, то можешь вернуться», – предложил Коннор, продолжая медленно идти вперед. «Ты не собирался много платить, особенно в магловском заведении. И вообще, после того, что произошло между мной и этой дивой в мужском туалете, это она должна оплатить мой счет». «Чей его?» – воскликнул Гарри. «Если бы челюсть могла отваливаться до самого пола, то это был бы как раз тот момент». Коннор закинул руку Гарри на шею и притянул его к себе. «Скажу только два слова. Осьминожная инфекция», – прошептал он на ухо. «Бррррррр, я не хочу знать подробностей», – скривился Гарри. «Но подожди, я думал, что тебе нравится мисс Уилкс». «Нравится-то она нравится, но я неделю вокруг нее круги нарезал. Даже в этот чертов бар ее вытащил». Коннор от души дыхнул в лицо Гарри алкоголем. «И толк, а тут это диво. Ну ты же меня понимаешь, Ларри. У меня есть мужские потребности». «Ух», Гарри делал все возможное, чтобы не понимать. «Давай не будем об этом, слишком много личной информации». Коннор рассмеялся. «Можем и не об этом. А где ты вообще находил мисс Уилкс в министерстве? Я ее там с дня тестирования больше не видел. Охотник всегда найдет свою жертву». Коннор сдавил изгибом локтя шею Гарри. «Всегда». Гарри отбуксировал Коннора до апартаментов. Скинув его на диван, он сам сел в кресло и устало потер глаза. Коннор мгновенно уснул, оставив Гарри наедине со своими мыслями. Раздался тихий стук в окно. Гарри повернул голову на звук. За стеклом на подоконнике сидела сова. Поднявшись из кресла, он подошел к окну и открыл створку. Сова впорхнула в комнату и села на столик у кресла. К ее лапе был привязан кусок пергамента. «И кому письмо?» – спросил Гарри. Сова, не моргая, посмотрела на него в ответ. Бечевка на ее лапке порвалась, и пергамент, раскрывшись, подлетел к Гарри. «Как ты относишься к тому, что завтра утром колдомедик покопается у тебя во рту? Постарайся не есть лук и не говори никому про это письмо, Грюм». Посмотрев на сову, Гарри заставил пергамент сгореть в языках пламени. «Мне собираются устанавливать зуб с ядом». Гарри сел в кресло. «Интересно, с чего вдруг такая честь? И откуда Грюм узнал, куда нужно слать письмо? Без указания точного адреса почтовые совы же ничего не доставят». Ухнув, сова вспорхнула со стола и вылетела через окно. Гарри перевел взгляд на книгу по рунам и понял, что слишком устал для ночного чтива. «Нет, не сегодня уже». Зевнув, он прикрыл глаза и очень быстро провалился в сон без сновидений. Глава 39. Непроницаемые лица противников. «Все почти готово», — приговаривал бородатый мужчина, копаясь во рту у Гарри, пока тот сидел в стоматологическом кресле, вцепившись обеими руками в подлокотники. «Не дергайтесь». Бородач взял со столика рядом пузырек с бордовой жидкостью. «Долго там еще?» Кира, прислонившись к дверному косяку, нетерпеливо притопывала ногой. «Я же говорю, почти и готово». Бородач влил бордовую жидкость из пузырька в рот Гарри. «Прополощите и проглотите». Гарри, скривившись от вкуса, сделал, как ему сказал бородач. Тихо открыв дверь, в комнату вошел Грюм. Оглядев своим волшебным глазом всех вокруг, он только после этого поздоровался и занял место возле Киры. «Прекрасно», бородач раскрыл рот Гарри и стал на свету разглядывать его зубы. «Приходи на плановый осмотр раз в полгода, и помни, пользуйся зубом с ядом только в крайнем случае, когда не осталось других вариантов». «Хорошо», — сказал Гарри, как только тот оставил его в покое и отошел в сторону. «Все?» — спросил Грюм. «Если да, то идем». Грюм и Кира вышли из комнаты. Гарри, поднявшись с кресла, последовал за ними. Утром, по приходу в министерство, эти двое сразу потащили его к бородачу в комнату, похожую на обычный кабинет стоматолога. Ничего толком не объясняя, они сказали Гарри, что вначале ему установят особый зуб и только потом расскажут, для чего это делается. КХМ, так мне расскажут, что происходит, подал голос Гарри, вышагивая по коридору за Грюмом и Кьярой. Поможешь нам в одном деле, сказал Грюм. Я слышал, что ты в предсказаниях будущего хорош, нам это может пригодиться. А конкретнее, Гарри похолодел от ужаса. Уж в чем-чем, а вот с предсказаниями он уж точно никому не смог бы помочь. Когда доберемся до места, отрезал Грюм. Троица вышла в атриум министерства и, поднявшись на лифте, выбралась в музейный зал. Достав из кармана колоду карт, Грюм вытащил оттуда червового короля, даму и валета. Это порталы, которые отправят нас на север Германии. Для активации надо разорвать, сказал Грюм, отдавая Кире и Гарри по карте. Ты иди первым, предложила Кира. Как только Грюм порвал карту и исчез, она поступила точно так же, подумав о том, что, похоже, сегодня у него не получится заняться домом Трелани. Гарри разорвал червового валета пополам. Пространство вокруг закружилось и смазалось. Урк! Гарри упал на четвереньки прямо на мелкие камни. Троица перенеслась на крутой утес на побережье. Перед ними простиралось бескрайнее море. Если у вас есть какие-то предметы активного магического действия, то оставьте их здесь. Грюм вытащил свой искусственный глаз и, завернув его в платок, положил на валун рядом. Просто так туда не попасть, он кивнул в сторону небольшого острова, который располагался в 400 ярдах от береговой линии. Мы должны быть максимально чисты. Что нам там надо? Кира посильнее укуталась в пальто от сильного порыва ветра. Нам нужно забрать кое-что, что невозможно будет пропустить. Грюм достал свою волшебную палочку и повел всех вниз на берег. А подробнее? Спросил Гарри, идя вслед за Грюмом и Кьярой. Подробнее мне не рассказали. Секретности все такое. Кряхтя, Грюм старался выбирать такую дорогу, чтобы не приходилось ступать по влажным камням. Я даже точно не знаю, что нас ждет на острове. Мне только известно, что там живет волшебница, которая любит заводить фамильяров. Ну, и то, что на остров при первом посещении можно попасть только по земле. Поэтому давайте сосредоточимся на том, чтобы побыстрее туда добраться, пока прилив не начался. Это так типично для ордена, недовольно пробурчала Кира. Поди туда, не знаю куда, забери то, не знаю что. Ну, куда идти, мы знаем, довольно оскалился Грюм. А остальное выясним на месте. Выйдя на берег, он уверенно повел за собой Киру и Гарри к острову по морскому дну, с которого схлынула вода. Стараясь не вступать в грязь, они, по возможности, прыгали по камням. С каждым шагом, Гарри все четче различал очертания дома на острове. «Грюм, так какой у нас план?» – спросила Кира. «Тебе понравится. Прем напролом, а всех, кто будет мешать, обезвреживаем. Вот такое я люблю!» – довольно воскликнула Кира. «А я что должен делать?» – спросил Гарри. «То же, что и мы», – сказал Грюм. «Но поскольку ты занимаешься предсказаниями, то не можешь ли поделиться секретом, что нас там может ждать? Я утром заглядывал в хрустальный шар, и он мне сказал, что нам может грозить смертельная опасность», – с полной серьезностью соврал Гарри. «Пф, ну это мы могли и без тебя до такого додуматься», – фыркнула Кира. «А что-то более полезное рассказать не можешь?» «Простите, но пока нет», – Гарри покачал головой. Троица вышла на берег острова. На песке то тут, то там лежали чайки в неестественных позах. Дохлые животные. «Плохой знак», – прищурился Грюм, глядя по сторонам. В отдалении под деревом лежал Боров и не выказывал признаков жизни. Гарри, удивленный словами Грюма, видел, что животные не были мертвы. Вокруг их голов были видны яркие красные облака. «Говоришь, эта волшебница держит фамильяров?» Кира пнула ногой мертвую чайку. «Во множественном числе?» «Да», Грюм подошел к Борову под деревом и, наклонившись, положил на него руку. «Еще теплый, но уже точно мертвый». Распрямившись, он пошел вместе с Кьярой в сторону двухэтажного дома из красного кирпича в центре острова. Гарри, подумав о том, что стоило бы как-то хоть иногда подтверждать свои недюжинные прорицательские возможности, отстал немного и, закрыв глаза, понизил голос и хрипло сказал: «Глаза обманывают слепцов. То, что жив, не мертв, но слепцы не увидят этого, пока не станет поздно». Грюм и Кира остановились и резко повернулись к Гарри. Тот же, как ни в чем не бывало, открыл глаза и пошел в их сторону. «Что?» Гарри недоуменно посмотрел на них. «Сынок, что ты только что сказал?» – спросил Грюм. «Простите, но пока нет», — Гарри изобразил извиняющиеся интонации в своем голосе. «Нет, после», — сказала Кира. «Я ничего не говорил после». Кира и Грюм подозрительно переглянулись. «Что это? Какое-то мини-пророчество?» — спросила Кира. «Возможно», — Грюм потер подбородок. Он имел в виду, что животные не мертвы. Кира кивнула на чаек, которые валялись на земле. «Похоже на то», — Грюм указал волшебной палочкой на ближайшую птицу. «Энервит, ничего не произошло, дура». «Бомбарда», — Кира кинула заклинание в парочку лежащих ворон на земле. Одна из них окаменела, а другая взорвалась облачком крови и перьев. «Хаем», снова переглянувшись, Грюм и Кира направились ко входу в дом. Гарри, вытащив волшебную палочку, последовал за ними. Дом их встретил настежь раскрытыми металлическими дверями. Внутри, на красном ковре, лежали коты и птицы, которые также, как и другие животные, притворялись мертвыми. «И я опять-таки спрошу, что мы ищем?» Кира остановила Грюма рукой. «Я же сказал, что не знаю». Тот пожал плечами в ответ. Гарри невольно нахмурился. Грюм не солгал ни разу с момента их первой встречи в этом мире. Похоже, в Ордене царит просто-таки параноидальный ужас, что кто-то может случайно сболтнуть важные сведения, подумал Гарри. Кира опустила руку, и Грюм медленно переступил через порог дома. «Гоминум Ревелия», — махнул он волшебной палочкой. «Хаем, похоже, мы тут одни. Никто до сих пор на них не нападал». Грюм пошел по коридору и начал открывать все двери подряд, проверяя комнаты. Гарри следовал за ним, а Кира в это время прикрывала тыл, развернувшись к ним спиной. Убранство дома не оставляло сомнений, что тут жил кто-то, кто раньше обладал большими деньгами. Гобелены, картины, хрустальные светильники на потолках, мягкая мебель и другие предметы роскоши были чуть ли не в каждой комнате. Правда, Гарри начал замечать, что некоторые предметы отсутствовали. Например, кое-где на стенах были места под картины, хотя самих картин не было. В одной из комнат почти ничего не было, кроме гобеленов, хотя по отметкам на полу было видно, что раньше тут стояла мебель. Блуждая по дому, Гарри, Кира и Грюм попали на кухню. Комната выглядела хуже, чем остальные. Шкафов почти не было, стулья выглядели покосившимися. Грюм, подойдя к столу в центре, прикоснулся рукой к пузатому котелку, который там стоял. «Теплый», — тихо сказал он. «Что же тут произошло, и почему животные передохли?» Кира повернулась к Грюму. «Засада тут произошла, точнее, происходит прямо сейчас», — подумал Гарри. Грюм открыл двустворчатую дверь в огромную овальную столовую, освещаемую газовыми лампами. В комнате не было окон, а стены были оклеены какими-то странными обоями. По центру столовой стоял прямоугольный стол со стульями, накрытый на одну персону. Подойдя к двери на противоположной стороне комнаты, Грюм открыл и заглянул туда. «Похоже, мы нашли, что искали», — Кира указала рукой на стены столовой. Гарри подошел ближе, чтобы рассмотреть рисунок на обоих. «Маленькие деревца, тропинки, горы. Это карта», — Гарри провел рукой по рисунку. «Не просто карта, а карта на пергаменте». Отступив к столу в центре комнаты, он накинул взглядом стены. Взор зацепился за прямоугольную область возле дверного проема размером в 5 на 10 футов. Там вместо карты были наклеены обои в цветочек. Гарри подошел поближе. «Карпатин. Румниин», — прочитал он про себя надписи на нарисованных горах на пергаменте карте. Язык был ему незнаком, но для понимания это и не требовалось. «Румыния. Похоже, я знаю, у кого была небольшая часть карты, которая раньше была наклеена тут». Гарри посмотрел на ровный стык цветочных обоев и нарисованной карты. «Интересно, пергаментная карта наклеена сверху на обои. При этом отрез пергамента ровный». Гарри попытался поддеть карту ногтем. Та была намертво приклеена к обоям. Как же Глиб-Глобу достался кусок из этой карты? Может, владельцы дома были стеснены в деньгах и продали небольшой отрез? Это, во всяком случае, объясняет отсутствующие предметы и легкую депрессивность этого особняка. Заклинание вечного приклеивания, недовольно прорычал Грюм с противоположной стороны комнаты. «Карту придется отрывать вместе со стенами», — подала голос Кира, стоя в дверном проеме и наблюдая за кухней. «Мне кажется, что все-таки есть способ снять карту». Гарри указал на область, где отсутствовала карта. «Вон тут есть аккуратный срез. Может, способ и есть, но никто из нас троих его не знает. Легче разнести стены и отряхнуть налипшие кирпичи», — предложила Кира. «Грюм, да, так и сделаем. Тем более, что вся карта нам не потребуется. Я примерно знаю, какую часть ждут, чтобы мы принесли?» Грюм нацелился волшебной палочкой на стену. «Вы вдвоем меня прикрывайте. Если животные живы, то вскоре они наведаются сюда в гости». Кира так и осталась караулить проход с кухни. Гарри же занял место у другой двери. Грюм кинул в стену слабый бомбард и, многократно повторяя Диффинда, стал рассекать таким образом кирпичи. «Остолбени, дура!» Кира, словно обезумев, стала бросать заклинания в кухню. Гарри отвлекся, чтобы посмотреть, что там у нее происходит, как вдруг сзади него, в комнате, которая соединялась со столовой, в окна стали биться птицы. Чайки, вороны и голуби остервенело хлопали крыльями и пытались разбить стекло. От красных облаков разума птиц иногда отделялись красные нити и двигались куда-то прочь в направлении материка. «Как у меня и Грёмы», — пронеслось в голове у Гарри. На закрытую дверь в комнате навалился кто-то тяжелый и чуть было ее не выломал. Наконец, одна из самых крупных птиц со всей силы врезалась в окно и разбила стекло, влетев внутрь. Сквозь открывшуюся прореху стали залетать вороны и чайки. Гарри отступил в столовую и закрыл за собой дверь. «Локомотор», — указал он на обеденный стол и заставил его перелететь по воздуху и забаррикадировать проход в столовую. «Грюм, может, вам помочь?» «Нет». Грюм продолжал методично махать волшебной палочкой, отсекая карту с кусками кирпичей от стены. «Зря. Я бы мог быстрее оторвать карту», — подумал Гарри, наблюдая, как в столовую через забаррикадированную дверь пытаются вломиться. Кира же, не обращая внимания на то, что происходит в столовой, махала волшебной палочкой так быстро, что сложно было разглядеть ее движение. Под ее ноги падали окаменелые птицы и обездвиженные собаки и кошки. На закрытую дверь навалилось что-то тяжелое и выломало несколько деревяшек. «Вау!» Пригнувшись, Гарри отступил назад. «Да сколько животных эта чокнутая взяла себе в фамильеры!» Кира стала пятиться назад. «Я почти закончил!» — выкрикнул Грюм. «Как только подам сигнал, подходите ко мне, и мы трансгрессируем с картой. Один я ее не смогу переместить, но нас троих хватит с головой. Но я не умею трансгрессировать». Посмотрев на стоящие стулья, Гарри заставил их всех прилететь к двери, чтоб усложнить работу пробивающимся в столовую животным. «Разве нельзя воспользоваться порталом? Портал не сможет перенести такой громадный предмет», — сказал Грюм, махая волшебной палочкой. Оторванный кусок пергаментной карты, вместе с приклеенными кирпичами, висел в воздухе под потолком. «Тогда я и Грюм перенесем карту, а за тобой, Ларри, вернемся позже», — сказала Кира. Гарри эта идея не особо понравилась, но что было поделать. Раздался сильный грохот, и карта упала на пол. «Кира!» — выкрикнул Грюм. «Держись тут, малец!» Кира побежала к карте и по пути хлопнула Гарри по плечу. «Скоро вернемся за тобой, Грюм!» Карта и Кира трансгрессировали с громким хлопком. Оставшись один на один с обезумевшими животными, Гарри спокойно прошел в направлении кухни. Птицы и собаки, которые попытались на него напасть, резко застыли. «Я знаю, что вы меня слышите. Простите, что мы ворвались к вам в дом», — сказал Гарри, обращаясь к хозяйке фамильеров. «Я не собираюсь вредить ни вам, ни вашим животным». Обездвиженные животные, подчиняясь Гарри, вылетели сквозь разбитые окна кухни и аккуратно опустились на землю в саду. «Репаро!» — махнул он волшебной палочкой. Осколки стекол поднялись с пола и снова сформировали разбитые окна. Выбитые дверные доски вернулись на место. Животные за пределами кухни все равно пытались подобраться к дому, но как только добирались ближе, чем на 5 футов, то безвольно застывали. Гарри сосредоточился на ощущении магии внутри. Окна и дверь в кухню медленно стали покрываться темной паутиной. Несколько секунд, и они стали полностью каменными. «Вот так будет лучше», — Гарри вернулся в столовую и прикрыл за собой сломанную заклинаниями Киры дверь. В комнате стало почти спокойно. Если, конечно, не брать во внимание, что в одну из дверей, забаррикадированную столом, уже без должного энтузиазма, но все равно продолжали ломиться. Подняв голову, Гарри стал разглядывать остатки карты на стене. Как оказалось, Грюм вырезал северную часть Европы. «Плохое у меня предчувствие», — подумал Гарри. «Карта, покажи мне, где находится школа волшебства Хогвартс», — сказал он вслух, чтобы проверить, действительно ли это та карта, о которой он думает. На пергаменте появились 2 больших крестика, зеленый на севере Германии и красный на просторах Шотландии. Гарри покрутился по сторонам, осматривая карту. Только сейчас он обратил внимание, что на стенах изображена лишь центральная и северная части Европы. С громким аппарационным хлопком в комнате появилась Кира. «Заждался, убираемся отсюда», — Протянула она руку в сторону Гарри. «А где Грюм? Он и другие люди из Ордена сейчас переправляют карту через Ла-Манш на острова». Гарри, впервые оставшись с Кьярой наедине, думал только о том, что лучшего момента, чтобы проверить, не является ли она Риддлом, может и не представиться. «Нет времени на твои размышления», закатив глаза, Кира подошла к Гарри и схватила его за руку. Они трансгрессировали несколько раз, пока не оказались на песчаном пляже. Гарри, сдерживая рвоту, отступил в сторону. «Хаэм, я разве промахнулась? Что-то не вижу метел, которые должны были нам оставить». Нахмурившись, Кира посмотрела в сторону деревьев. Проглотив ком в горле, Гарри проследил за ее взглядом. Тошнота от многократной трансгрессии мгновенно отошла на второй план, как только он почувствовал знакомые ощущения. Кто-то копался у него внутри и проверял его душу. Гарри не надо было строить догадок, кто именно и почему это делает. Резко повернувшись к Кире, он наткнулся взглядом на наведенную на него волшебную палочку. Ярость затмила взор Гарри. Волшебная палочка в руках Киры Риддла мгновенно сломалась. «Ну, привет, дарование». Давно, глаза Риддла слегка расширились от удивления, когда он понял, что его волшебная палочка разрушена. Гарри даже не стал его дослушивать. Тело Риддла застыло, полностью обездвиженное. Гарри навел на него свою волшебную палочку. «Лигили». Но проговорить заклинание до конца у него не получилось. Из красного облака разума Риддла вырвались две толстые бордовые нити и полоснули по голове Гарри словно когти. Аркх, схватившись за голову от боли, Гарри потерял концентрацию. Риддл, воспользовавшись моментом, крутанулся на месте и с треском трансгрессировал. «Акция метла!» — воскликнул Гарри. Прикрывая другой рукой глаз, он вертелся вокруг, выставив впереди себя волшебную палочку. Атака Риддла оставила у него неприятное ощущение, словно глазное яблоко медленно стекает в носоглотку. Где-то в отдалении послышался трансгрессионный треск. Гарри повернулся в сторону звука. «Ты всерьез подумал, что ты сильнее меня?» — прокатился по пляжу вопрос, заданный голосом Киры. Гарри в ужасе пытался определить источник звука. Слова Киры Риддла словно доносились одновременно из всех мест. Метла на зов Гарри ниоткуда не появлялась. Треск. Риддл трансгрессировал в 40 ярдах от Гарри и сразу же послал в его сторону пламя из волшебной палочки, которую он, видно, также держал про запас, как и Грюм. Треск. Риддл снова быстро трансгрессировал. Языки пламени, которые он наколдовал, стали прыгать по песку в направлении Гарри и с каждым футом все сильнее краснели. «Большая ошибка», — прокатился голос Киры по пляжу. Гарри попытался перехватить контроль над огнем, но очень быстро понял, что это ему не по плечу. Пламя не сменило свою траекторию. Поняв, что дело дрянь, Гарри побежал по пляжу прочь от огня. «Я владею адским пламенем в совершенстве», — послышался холодный голос. «Аврорские трюки не помогут его остановить». Изо всех сил Гарри бежал от огня, который словно стал играть с ним в кошки-мышки. Пламя прыгало зигзагами по песку и оплавляло его до зеркальной поверхности. «Вода, нужно много», — повернулся Гарри в сторону моря, из которого столбом начала подниматься вода. «Интересно», — безэмоционально прокомментировал голос Киры. Морская вода стремительным потоком понеслась по воздуху в направлении адского пламени. С шипением и паром она поглотила его. Гарри, не сбрасывая скорость, бежал, иногда поглядывая назад, чтобы не потерять контроль над водой. Огонь, лишенный воздуха, быстро потух. Гарри отпустил воду, и она разлилась на песок. Трансгрессионный треск. Риддл появился прямо на пути Гарри, наставляя на него волшебную палочку. Ават. Гарри, не задумываясь, вновь разрушил волшебную палочку. Треск. Риддл трансгрессировал, не дав себя остановить. Гарри, под стук крови в голове, вытащил мешочек с серебристым порошком из мантии и швырнул его впереди себя. «Я так на тебя никаких волшебных палочек не напасусь», — недовольно заметил голос Киры. Мешочек в это время раскрылся, и оттуда вылетел антиоперационный порошок. Треск. Риддл показался недалеко от засохшего дерева, в 50 ярдах от Гарри. Сейчас, завидев противника, Гарри побежал в его сторону. «Нужно подобраться ближе». Антиоперационный порошок змейкой полетел к неподвижно стоящему Кире Риддлу. «Зачем было первым на меня нападать?» Светским тоном поинтересовался он. «Я вроде бы не давал особых на это причин». Как только Гарри оказался достаточно близко, он сформировал круг из антиоперационного порошка вокруг Кира Риддла и замкнул его. Тот, в ответ на такие действия, лишь успел недовольно оскалить зубы. «Лигилиминс!» — выкрикнул Гарри, одновременно захватив контроль над телом Киры Риддла. Пустота. Гарри не увидел ничего. Не было даже обычного белесого дыма, когда кто-то подавлял свои воспоминания. Бордовые нити вырвались из красного облака вокруг головы Киры Риддла и словно копья вонзились Гарри в мозги. Нет, не терять контроль. Нельзя. Проносились мысли в голове у Гарри. Схватившись за голову от боли, он рухнул на колени. Волшебная палочка выскользнула у него из рук. Риддл же в это время методично пытался пробить его окклюментную защиту, одновременно, словно стальными когтями, царапал ему череп с помощью бордовых нитей. «Неровня! Я ему неровня!» — с испугом кричал про себя Гарри. Собрав остатки самообладания, он до хруста сжал Риддлу грудную клетку и рот. Нос у него тоже сплющился, перекрывая таким образом доступ к кислороду. Это был максимум, на что Гарри был сейчас способен. Оторвав правую руку от головы, он потянулся в сторону своей волшебной палочки. Окклюментная защита у Риддла слабела с каждой секундой, но своего напора на Гарри он не ослаблял. «Ну же, где волшебная палочка?» Гарри рыскал рукой по песку, не отрывая взгляда от Риддла. Все его силы уходили на то, чтоб не давать врагу двигаться. Сойдет любое заклинание, которое не будет требовать стихийной магии и концентрации. Было видно, что Риддл бросил все свои умения Легилимента только на то, чтобы доставить максимальную боль Гарри и таким образом освободиться. Да где же она? Сдавшись, Гарри отвел на секунду взгляд вниз. Увидев волшебную палочку, он заставил прилететь ее себе в руку. Но даже мгновения хватило, чтоб Гарри потерял концентрацию. Риддл вернул контроль над своим телом и, грозно скривившись, рванул за пределы круга и трансгрессировал. Зараза! Черт! Тяжело дыша, Гарри поднялся на ноги. Гоминум ревелия. Акция-мешочек с антиаппарационным порошком. Акция-метла. Поблизости никого не было. Звуков трансгрессии также не было слышно. Твою же, простонал Гарри, когда к нему подлетел пустой мешочек. Похоже, биться с Риддлом придется одними своими силами. Но что поделать, раз Гарри не умел трансгрессировать, да и метлы рядом не было. Мягкий порыв ветра разнес громкий голос Киры по пляжу. Вот и поздоровались. Может, вместо того, чтобы пытаться убить друг друга, мы просто поговорим? Гарри, не переставая нервно крутиться, выставил впереди себя волшебную палочку и ждал нападения с любой стороны. И о чем же будем разговаривать? О целях, твоих и моих. Я уверен, что они разные, так что мы можем мирно обменяться информацией, а потом разойтись. Гарри, не ожидавший такого предложения, даже замер на несколько секунд. Я трансгрессирую к тебе, и мы поговорим. Продолжил Риддл голосом Киры. «Я не буду нападать на тебя, если ты пообещаешь сделать то же самое». «Нет», — выкрикнул Гарри. «Поговорим так. Этот пляж хоть и отдаленный, но давай не будем искушать судьбу и орать деликатные вещи». Гарри перехватил покрепче волшебную палочку. «Ладно, трансгрессируй сюда, но не приближайся ко мне ближе, чем на 30 футов». Где-то очень далеко раздался хлопок, и почти сразу же напротив Гарри появился Риддл с поднятыми руками. «Видишь, не нападаю», — сказал Риддл, все еще выглядящий как Кира. Сейчас его голос звучал почти так же низко, как и в первую их встречу на развалинах Хогвартса. Итак, Гарри медленно опустил волшебную палочку. «Давай, я растоплю лед. Диадема мне не нужна, и ты можешь спокойно заниматься ее воровством. Я тебе не помешаю», — Риддл внимательно наблюдал за Гарри. «Да, я помню, ты уже делал подобный намек в косом переулке, что диадема тебе не нужна, но если захочешь, то добудешь ее своими силами. Только я тебе не особо верил тогда, не верю и сейчас. Зря. За последний месяц я понял, что несмотря на то, что этот мир не настоящий, я все равно могу тут остаться и развлечься. Так почему бы этого не сделать? Там, откуда мы пришли, я буду снова привязан к диадеме, а тут у меня есть шанс на новую жизнь. Не боишься, что когда ты подохнешь тут, то, скорее всего, вернешься обратно?» Оборвал его Гарри. «Также есть вероятности того, что при моем возвращении домой я и тебя за собой потащу. Это лишь твои догадки?» Женское лицо Риддла двигалось абсолютно механически и не выражало ни единой эмоции. «И нет, я не боюсь этого. Передо мной мастер недомолвок и окклюменций. Что бы он ни пытался мне продать, лучше это не покупать», — подумал Гарри и с вызовом посмотрел на Риддла. «Я тебе не доверяю, и никакой информации на обмен у меня для тебя нет, так что разговор можно считать законченным. Подумай хорошенько», — Риддл наклонил голову чуть вбок. «Мне есть что тебе рассказать, наверняка и ты можешь поделиться секретами. Давай, я продолжу. Мне известно, где хранится диадема. У Трелани дома. Интересно, было сложновато достать адрес, но я могу тебе назвать улицу и дробный номер дома. Мне эта информация и даром не нужна. Я и без твоей помощи смог обойти заклинание доверия. Гарри почувствовал какое-то детское разочарование от того, что Редл его таки опередил. Правда, а ты знаешь, что заклинание доверия – это только первый уровень защиты. Я последнюю неделю наблюдал за домом с помощью нескольких маглов под Империусом. Эти сведения тебя также не интересуют? Гарри показательно фыркнул. Не может быть. Оказывается, дом Трелани хорошо охраняют. Никогда бы не подумал. Я-то был уверен, что защиты ни вокруг ее дома, ни внутри нет. Я не рисковал туда соваться, так что планов дома у меня нет, но кое-что интересное я могу рассказать. Это сбережет тебе кучу времени. Интересно, что скажешь? В голове у Гарри появилась и тут же пропала какая-то важная мысль, но времени, чтобы толком ее обдумать, не было. Я скажу, Гарри стал растягивать слова, чтобы отвлечь Редла пустыми разговорами и обмозговать собственное положение, что на мой взгляд у тебя какие-то комплексы. Решил принять облик женщины, у тебя по этому поводу какие-то скрытые фантазии, а настоящая Кира где? Гарри, не сбавляя оборотов, старательно забалтывал Редла. Дай догадаюсь, ты ее держишь в каком-то бездонном сундучке, чтоб можно было дергать ей волосы. Кстати, а оборотное зелье еще не надоело варить, или ты? Он хотел было ляпнуть про зелье из шкурок вырколоков, но быстро себя одернул. Его слова могли натолкнуть Редла на мысли о Яге, а это бы в свою очередь могло поставить под угрозу Бобби и мистера Мортимера. Или ты нашел, где его можно закупать оптовой партией? Я слышал, что страны вроде Индии открыто торгуют оборотным зельем. Редл явно не оценил подобную резкую смену темы. Глаза его слегка сощурились. Дам тебе бесплатный мастер-класс по маскировке, малец. Если решил воспользоваться оборотным зельем, то лучше принимать облик женщины. Любую странность в поведении противоположного пола легко можно свалить на ежемесячные циклы или обычную истерию, сказал Редл. Ну а заклинание для изменения голоса я оставлю тебе на домашнее изучение. Не нуждаюсь в твоих уроках. Как видишь, я и так хорошо замаскировался. Поздравляю. Ну так что скажешь, обмен информацией? Редл вновь повторил свой вопрос. Мысль наконец оформилась в голове у Гарри, и он понял, что ему опять пытаются всучить полуправду. Редл мягко пытался подталкивать к идее, что он уже разобрался с принципом работы диадемы и она ему не нужна, и что все, что он хочет, просто остаться тут. Но если я вернусь обратно в наш мир, то и он может за мной прицепом туда же отправиться. Почему же он этого не боится? Все просто. Он снова оторвал часть своей души и разума и припрятал ее в этом мире, подумал Гарри. Я скажу, что ты псих, Редл. Сделал с собой тут то же самое, что сделал и в нашем мире. Очень умен. Думаешь, это тебя защитит от непреднамеренного возврата в наш мир? Браво, Шерлок. В ладоши не хлопаю, ибо боюсь, что ты еще нападешь. В голосе Редла послышались холодные нотки. Чтобы ускорить этот разговор, давай-ка я верну тебе твою же угрозу. Поделись со мной всей информацией, которую ты накопал, или я убью тебя сейчас тут. А если я вернусь в наш настоящий мир, то я убью тебя и там, и для тебя это будет конец. Ха, значит, ты считаешь мою догадку о возвращении после смерти тут обратно в наш мир верной? Да, считаешь, но, нет, там ты мне не навредишь, не посмеешь. Что же делать? Сдать часть информации, которую я знаю, или промолчать? Гарри быстро взвешивал все за и против. Есть шанс, что он случайно выболтает что-то важное. С другой стороны, разумно ли это? Какая актерская игра? А вот теперь моя очередь аплодировать. Гарри ехидно ухмыльнулся и решил рискнуть. Ты не убьешь меня, ведь если ты нападешь на меня, то и я нападу на тебя. Хах, а уж поверь, даже если ты будешь раздирать мои мозги легилименцией, я в этот раз не сдамся. Сдохнем оба. Готов проверить прямо сейчас, останешься ли ты тут, после смерти, самоуверенная молодая поросль. Надо было прикончить тебя еще в косом переулке, чтобы ты убрался отсюда, презрительно кинул Редл. Как жаль, что после десятилетия, проведенного в тюрьме, мое тело тогда еще не оправилось. Ты даже не представляешь, с каким огнем ты играешь. Гарри, не отрывая взгляда от Редла, дерзко улыбнулся, вспоминая разговор в косом переулке. Тогда и я могу вернуть тебе одну фразу. Тебе меня не убить. Точнее, даже не так. Гарри набрал в легкие воздух и быстро проговорил. Ты не убьешь меня тут, ведь понимаешь, что пусть я и не настолько магически силен, как ты, но возможности у меня шире, и ты не станешь убивать меня в нашем мире, ведь внутри меня сидит часть твоей души». Ноздри у Риддла угрожающе расширились, а в глазах чуть ли не запылали огни. Гарри откровенно наслаждался зрелищем, и даже более того, ты не станешь рисковать отрезать от меня часть своей души, чтобы можно было потом безопасно для себя убить меня, ведь ты не знаешь, какие именно причины толкнули настоящего Волдеморта сделать из меня химеру. «Щенок мелкий», — процедил Реддл, — «я долго ломал голову над тем, почему ты мне сказал, что этот мир не настоящий, и у меня только недавно сошлась картинка». Фальшивая улыбка сползла с лица Гарри, и он вновь стал серьезным. «В косом переулке, прощупав мою душу, ты сразу понял, что в ней находятся части твоей души, а мага, способного на такие манипуляции, ты знаешь только одного, самого себя, настоящего себя. Да вот незадача, ты понятия не имеешь, почему настоящий ты решил пришить кусок своей души ко мне. В такой ситуации лучшим решением было бы вообще меня не трогать и отвлечь чем-то посторонним. Так почему бы не подтолкнуть глупого подростка к идее, что этот мир абсолютно искусственен и что он может активно заняться поисками диадемы? Вероятность успеха с его стороны минимальна, а при удачном стечении обстоятельств он просто помрет от шального заклинания в этом мире и вернется назад. Все, что требовалось с твоей стороны, немного недомолвок. Поздравляю, юное дарование. В очередной раз выскажу сожаление, что не прикончил тебя раньше. Реддл саркастично приподнял бровь. На развалинах Хогвартса я не знал, чего ожидать, а в косом переулке не решился вмешиваться в планы другого меня и потрошить твои мозги. Вот только твой треп может вылезти тебе боком, прошипел он, словно змея. Ты еще слишком мал, чтоб тягаться со мной в играх разумов. Твой блеф и твои просчеты мне видны как на ладони. Свои размышления о том, что я не стану рисковать и убивать тебя, оставь себе. Так же, как и сказки о том, что диадема как-то двигалась, когда ты ее нашел, и о том, что ты смог предсказать, что животные оживут. Я что-то упускаю, в панике подумал Гарри. Не веришь в предсказания? Спросил он. Верю, но не в твоем исполнении. Лицо Риддла расслабилось. Ну что ж, на этом, думаю, темы для разговора исчерпаны. Иди в дом Трелани и забирай диадему. Мешать я тебе не буду. И ты действительно хочешь остаться тут, даже несмотря на то, что душ тут нет? Ненавязчиво поинтересовался Гарри. От его слов Реддл снова напрягся. К тому же хочу напомнить, что во мне часть твоей души. Не боишься, что ее может съесть, к примеру, дементор? Ты совсем болван, разозлился Реддл. После того, что ты узнал, я буду только рад, если твоей тощей тушей пообедает дементор. Все твои догадки были хороши и имели смысл ровно до тех пор, пока ты не признался, что тебе известно про часть моей души в тебе. Теперь же, понимание, что Гарри совершил громадную ошибку, рассказав Риддлу о душах, словно тысяча кирпичей упала ему на голову. Нет-нет, похоже, он не врет и его действительно интересует только этот мир, а на меня и часть его души во мне ему плевать. Но, почему, размышлял Гарри, когда внезапно понял, что действительно могло заинтересовать Риддла в этом мире. И нет, это были не развлечения в виде заполучения контроля над Великобританией и другими государствами. Источник магии. Пока Риддл ходил по министерству в образе Киры, он занимался сбором информации, а значит, он мог узнать какие-то обрывки сведений про источник. Только одно настораживало Гарри. Почему тот так активно предлагал ему отправиться в дом Трелани? У него не так много причин для того, чтобы любезно предоставлять мне возможность забрать диадему себе, думал Гарри. Если он уже украл диадему, то зачем посылать меня домой к Трелани? Чтобы орден убил меня там? Да, это было бы Риддлу на руку, но он не может знать наверняка, что меня не будут пытаться брать живым. Рискованно, ведь я могу многое рассказать про него ордену. Примерно те же самые размышления будут, если диадемы там просто нет. А если она там есть? Хм. Итого, исходов несколько. Я забираю диадему и убираюсь из этого мира, или меня там убивают, или орден берет меня живым. Реддл действительно до сих пор ее не выкрал? Если да, то почему? Наконец, до Гарри дошла цепочка размышлений Риддла. Лучшее, что он мог сделать в такой ситуации, просто молчать. Но Гарри решил обезопасить себя от ненужных подозрений Риддла. Теперь же ты все равно не будешь тратить на меня свое время. Не стоит пугать пустыми угрозами. Ты ведь хочешь подчинить себе Великобританию, не так ли? Ты понял, что именно Дамблдор, настоящий скрытый правитель, и хочешь занять его место», — многозначительно сказал Гарри. «А ты молодец, обезопасил себя от возвращения и решил поиграть с этим фальшивым миром в войнушки. Я правильно догадался, Хаэм, все-таки мозги у тебя есть», — медленно протянул Реддл, окидывая Гарри взглядом. «Как видишь, мы все еще можем разойтись полюбовно, и нам незачем сейчас нападать друг на друга. Цели у нас разные. Так что скажешь по поводу обмена информацией, любые сведения от тебя, на кое-что по дому трела не от меня, по рукам», — кивнул Гарри. У него на уме уже была бесполезная информация, которую он мог выдать противнику и которая могла бы заставить его переключить внимание с собственной персоны. «Прекрасно», — Редд расплылся в доброжелательной улыбке. «Дом трела не охраняют как минимум два мага на входе. Они сменяются раз в 6 часов, но мимо них тебе не проскользнуть. Сменщики приходят до того, как их коллеги уйдут. Кто именно охраняет Трелани, я не знаю, но знаю точно, что они не появляются в министерстве. Скорее всего, они даже не числятся в штате. Вокруг дома больше охраны нет. Вход только один, парадный. Сколько магов находится внутри, мне неизвестно. Теперь твоя очередь. Любые сведения, которые ты раздобыл, только не пытайся мне скормить общеизвестные вещи. Дамблдор использует в своих целях пророчество из зала пророчеств. Зал пророчеств – это пугалка для дурачков», – нахмурился Реддл. «Я облазил все министерства сверху донизу, и никакого зала там нет. А если бы он и был, то Дамблдор уже давно бы схватил и меня, и тебя. Нет, зал реален. Скажи, пока ты учился в Хогвартсе, были ли у тебя друзья или знакомые с Пуффендуя? Стал бы я общаться с неудачниками? Нет, жаль. Иначе бы ты знал, что Пенелопа Пуффендуй создала особое место, где хранились все записи пророчеств, произнесенных в Великобритании. И прослушать эти записи может только тот, о ком идет речь в пророчестве». Гарри аккуратно подбирал слова, чтобы не выболтать лишнего. «Мне достоверно известно, что Дамблдор дает людям прослушать записи пророчеств, а потом стирает им воспоминания. Хаэм, если твои слова правдивы, то тогда понятно, почему в Ордене Феникса никто надолго не задерживается», — задумчиво пробормотал Реддл. «И понятно, почему Дамблдор протянул законы о возможности работать подросткам и отмену чар надзора для них. Да, не особо ценная информация, но и за нее благодарю. Думаю, нам пора прощаться. Пройдешь по пляжу несколько миль», — Реддл показал головой вперед, — «там лачуга, а в ней волшебные метлы. Доберешься до Великобритании сам. Я и не собирался просить меня трансгрессировать». «Отлично», — Реддл вновь безжизненно улыбнулся и перешел на Парселтанг. «Дам пару советов. Спи с открытыми глазами и не покупай индийские оборотные зелья, а то от них будет пучить животик». С громким треском Реддл трансгрессировал прочь с пляжа. «Сделано». Гарри чуть наклонился и уперся ладонями в колени. Все его тело мелко дрожало. «Мне остается только молиться, что он не прознает, что мне известно что-то про источник магии». Чем больше он общался с Реддлом, тем быстрее понимал, как именно тот манипулирует и блефует. Недомолвки и обрывки правдивых сведений, которые выглядели как вранье, были главным оружием лжи Волдеморта. Скорее всего, он разорвал свою душу и разум как раз перед нашей встречей в косом переулке. Именно поэтому он так уверенно держался и даже предлагал мне Аваде Кедавру, чтобы я мог вернуться. Гарри выпрямился и вдохнул соленый воздух полной грудью. Какое-то время он потратил, чтоб сварить зелье и вычислить, чье место будет лучше всего занять в министерстве. Прикинулся Кьяра и начал собирать сведения. Наверняка поначалу он интересовался только Диадемой и Трелани. Но потом, я уверен, он наткнулся и на обрывки информации про источник. А уж если этот артефакт так интересует Дамблдора, то и Реддл мог положить на него глаз. Гарри медленно потопал по пляжу за метлой. Реддл мог и обмануть его о лачуге, но других вариантов, как добраться до Великобритании, все равно не было. Я не знаю, какая именно у него конечная цель, но я точно знаю промежуточную. Источник магии. Вот почему он так стремится от меня избавиться, ему не нужны конкуренты. И неважно, каким именно способом это произойдет. Я сам уйду из этого мира, он меня прикончит или орден убьет. Он увидел, на что я способен, и, скорее всего, решил: «Эй, да на такие выкрутасы в дом Трела не слетится половина ордена Феникса, и либо они прикончат его, либо он их, но в любом случае, он ничего про меня им не расскажет. Вот козел». Реддл не просто хотел со мной сейчас обменяться информацией. Он хотел убедиться, что меня ничего кроме диадемы не интересует, Ботинки Гарри вязли в песке, но он продолжал идти. «Меня мучает только один вопрос. Выкрал диадему Реддл или нет?» Чем больше он размышлял над этой загадкой, тем больше склонялся к ответу «нет». Если приоритет у Реддла сменился с диадемы на источник магии, то он бы мог побояться рисковать и врываться в дом Трелани. С другой стороны, он мог там уже побывать и ничего не найти, размышлял Гарри. В любом случае, проверить дом Трелани все равно придется. Глава 40. Загнанный в угол. Гарри в одиночестве сидел в углу на последнем подземном этаже академической библиотеки Мерлина. Вокруг него валялись талмуды по рунам и магическим знакам, а также книги с практическими советами по трансгрессии. Через окна под потолком пробивался мягкий вечерний свет, освещая ряды стеллажей. Перелистывая страницы в книге, Гарри старался сосредоточиться на чтении значений рун, которые он уже видел на стеклах и стенах домов у Глиб-Глоба и миссис Блэквилл. Он был готов заниматься чем угодно, лишь бы не думать о неизбежном. Нужно срочно отправляться к Трелани за диадемой. Хм, значит, это была защита от хрупкости, подумал Гарри, смотря на рисунок перечеркнутого круга и текст под ним в книге. Гоблин немало времени и сил потратил на защиту своего дома. Обычно руны, которые маги рисовали на предметах, не могли долго держать волшебство. Лишь несколько минут, и вся магия сразу же исчезала. Было только два способа продлить действие рун. Нарисовать их или своей свежей кровью, или особым образом сваренным зельем. На основе, опять-таки, собственной крови.